Глава 18. Косарев. «Я опаздываю в аэропорт», — сообщил я, стуча пальцем по часам. «Мне нужно встретить Родова». «Зачем ты его сюда вызвал? Как я знаю, его не очень легко вытащить из кресла», — не оборачиваясь, поинтересовался Ивин. «Я ему сообщил о его сыне. Мне показалось, будет лучше, если он прилетит». И он согласился. Некоторое время Ивин молчал, затем отозвался. «Может и так. Может и лучше». Мы подъехали к дому, который снимал Артур. Здесь он заглушил двигатель, вытащил ключи и обернулся ко мне. «Поможешь затащить их в дом?» Он имел в виду Кирю и Родова-младшего. «Мне нужно в аэропорт», — упрямо повторил я. 5 минут ничего не решат». Я не стал спорить, но все же выставил условия. «Сумка будет со мной». Артур пожал плечами. Мы перетащили Родова-младшего и Кирю в дом. Артур привязал обоих к стульям, рты залепил скотчем, после чего прошептал и Кире, и Мише что-то на ухо. А затем обернулся ко мне, достал из кармана дискеты и приподнял их, словно так я их лучше должен был рассмотреть. «Эти штуковины я кладу сюда». И с этими словами дискеты легли на стол. «Что это значит?» – нахмурился я и поправил ремень сумки на плече. «Пусть Родов приезжает сюда и забирает их, вместе со своим сынком. А тебе лучше не быть в это время в доме». «Деньги?» «А вот деньги пусть будут с тобой». Мне не нравилось его решение, однако в одном я не стал бы спорить. Показывать Родову его связанного сынка было опасно. Даже для меня, даже если бы я вернул Родову все, что у него взяли, и попытался объясниться. Появиться у Родова на сцене попозже. Ивин не дал мне додумать последнюю мысль. Он по-приятельски приобнял меня за плечо и подтолкнул к выходу. «Двигаемся». «Двигаемся?» — на ходу спросил я. «Я должен встретить Родова». «Не должен», — поправил меня Ивин. «Я все улажу». «Он что, Господь Бог?» — уладит он. Однако почему-то я послушно вышел из дома вместе с Ивином. Мы вновь сели в машину. Артур отогнал ее назад 20 метров. С этого места дом был виден хорошо. И рядом, на противоположной стороне улицы, имелся таксофон. Последнее было нужно Артуру. Это я понял, когда он выскочил из машины и двинулся к аппарату. Он кому-то позвонил, 5 минут поговорил, затем вернулся в машину. «Я позвонил в аэропорт своей знакомой. Я здесь не впервые, так что удалось знакомством обзавестись. Иногда это в жизни может пригодиться». «Что, пригодилось?» «Я попросил, чтобы после посадки борта из столицы Родову передали сообщение от его сына, что тот будет ждать отца по адресу, ну ты знаешь по какому». «Не пойму», — не выдержал я. «Ты что же, собираешься за меня все решать?» «Так будет лучше», — мрачно заявил Артур, о чем-то размышляя. «Кому лучше?» «Тебе тоже, а теперь помолчи. Когда Родов приедет сюда, мы с тобой расстанемся». Что-то мне не нравилось, и я не мог понять, что. Все стало на свои места, когда появились 2 машины, 2 черных Мерседеса. Иномарки тормознули у дома, который снимал Ивин. Из первой выскочили 3 человек, огляделись, затем побежали в дом. Из второй выскочил известный мне громила, после чего появился и сам Родов. Туша была велика. 2 нетерпеливо двинулись к крыльцу дома. Когда они исчезли в дверях, Ивин выскочил из машины и подбежал к таксофону.